Глава 9. О том, кто поселился в проклятом доме. Невидимая рука крала звезды одну за другой. Наступало утро. «Нужно спешить», — пробормотал Теодор. Он шагнул вперед и попал в круг лунного света. «Интересно», — подумал он, — «если бы кто-то сейчас его увидел, заорал бы с испугу? Все-таки наружность та еще». Длинный кожаный плащ, защищающий от сырого февральского ветра. Тяжелые кабаньи сапоги — единственное в этом мире, на что еще можно положиться, как Тео их определил. Длинные черные волосы свисают почти до пояса. Когда Тео вынырнул из тьмы, луна осветила лицо, и миру открылась его страшная тайна — шрам на скуле в виде креста. «В общем, видок колоритный, это еще мягко сказано», — хмыкнул про себя Тео. По дороге к Китиле на пригорке Теодор обнаружил обугленный от корней до верхушки боярышник. Нечто испепелило ствол за считанные секунды, но что? Тео огляделся и других обгоревших деревьев не увидел. Значит, север принес ветку отсюда. Близился рассвет, и нужно было скорее найти укрытие. Туман выползал из-под коряк, клубился у корней деревьев, но гуще был слева от города. Тео вгляделся туда и различил тусклое мерцание воды. «Ах, река!» — заметил он. «Река! Вот оно что!» «Навряд ли эта река, — подумал Тео, — обходится без омута. Сколь глубок он и сколь тих, тут гадать приходится. А что не пустует, сомнений быть не может». Река порождала больше и больше тумана. Тео шагал лугом и, наконец, подошел к Китиле. Явственнее стали видны коньки крыш с загадочными фигурками. Кое-где в нависший туман острыми веретенами втыкались шпили старинных зданий. Город был стар. Тео взошел на пригорок. Ему открылась дальняя улица, мощенная булыжником, низкий арочный проход, домики с маленькими окошками. Окна, обращенные к реке, закрывали ставни. Фонари погасли, наступало утро. С пригорка открылся вид не только на город, но и на кладбище. Сердце Тео забилось быстрее, и он спустился к погосту. За оврагом, у которого заканчивалось кладбище, стоял дом, черный, покосившийся из-за старости. Было трудно сказать, находился дом все-таки на территории погоста или за его пределами. Из всех комнат более-менее целым остался только чердак. По первому этажу гулял ветер, сквозняки свистели между голых стен и оконных рам, из которых, как драконовые зубья, торчали куски стекла. Кто построил дом рядом с могилами и в каком веке, никто не знал, но поговаривали, что все прежние жильцы время от времени слышали призрачные голоса. Иногда на рассвете ветер приносил чьи-то тоскливые песни из-за кладбищенской ограды. Много всяких слухов ходило. Потому дом и бросили, и до сих пор называли проклятым. Тео остановился у задней стены. Рядом с домом выросло дерево, и одна ветка протянулась к самому чердаку. Тео забрался наверх к слуховому окошку. С высоты он оглянулся на кладбище. Погост выглядел волшебно. Приземистые холмики могил, словно старички-гномы, надели шапки тумана. Их каменные лбы покрылись испариной росы, и каждая капелька сверкала, как жемчужина. Тут и там молодая травка пробивалась к жизни. Последняя звезда горела над крышей. Прокричал петух, а дальше тишина. Лишь скрипнула маленькая дверца на чердаке. Под ящиком, на доске, из которой местами выглядывали гвозди, Тео свернулся калачиком от холода. Вокруг ни единой живой души, только туман, тишина. Через час наступило утро. Тео лежал, укрывшись поношенным плащом и подложив под щеку руку. Длинные волосы разметались, открыв уродливый рубец на лице. Здесь его прятать было не от кого. Другая рука Тео сжимала обгоревшую веточку. Что случилось с боярышником? «Где родители?» Теодор не знал, потому сон его был глубок и странно похож на сон его соседей, тех, кто лежал под могильными камнями. Люди предпочитают жить в обычных местах. В доме рядом с центром города, чтобы под рукой была булочная, мастерская сапожника, лавка молочника. Из всех мест, где можно и нельзя поселиться, Тео выбрал самое необычное. Он поселился на кладбище. И очень скоро произошло еще нечто очень необычное. Однажды, когда с гор спустился утренний призрачный туман, Тео проснулся. Для кого-то открыть глаза, нежесть под одеялом в лучах восходящего солнца — привычное дело, но у Тео всегда было наоборот. Только горожане, выпив перед сном молока, ложились в мягкую кровать, как Тео, сладко потягиваясь в постели, начинал строить планы на грядущую ночь. Этим утром прокричали петухи, занялся рассвет, обычные люди в обычных домах открыли ставни, впуская в дом бодрящий прохладный воздух. Кто-то искал носок под кроватью, кто-то подгонял нерадивого мужа на работу, кто-то любовался видом предгорий Карпат. А Тео проснулся и больше заснуть не мог, как ни старался. Он лежал, глядя на низко нависшие чердачные балки, где колыхалась паутина и медленно ползали угрюмые пауки. Он принялся считать их, когда они переползали через балку. Один паук, второй паук, третий паук, четвертый паук, но сон не пришел. «Дурацкие людские советы», — хмыкнул Тео, — «как всегда бесполезны». Теодор вспомнил, что его разбудило. Какой-то возглас, донесшийся с кладбища, только этого еще не хватало. Кому это приспичило гулять по погосту? Судя по виду, кладбище давно заброшено, потому-то он и поселился здесь. Кроме голоса, Теодору не давал покоя холод. Продуваемые всеми ветрами стены от него ничуть не спасали. «Скорее бы чертова весна!» Тео порадовался, что февраль на исходе, и обозначил свое отношение к нему набором крепких прилагательных, которых в его словарном запасе было, по мнению родителей, как-то многовато. Он знал, что утром лучше сидеть в укромном уголке, но так озяб, что еле двигал руками и ногами. К тому же с северной стороны кладбища по-прежнему доносился какой-то громкий шепот. Наконец Тео решил размяться и разузнать, что происходит. Он открыл дверцу чердака. Обычно справа виднелась река, а слева — лесные заросли. Впереди за рекой высились гребни Карпат. Горы покрывали дремучие еловые леса, полные диковинных тварей. Местные жители уже не успевали складывать о них легенды. Ну а если обернуться, можно было увидеть Китилу. Конечно, Тео увидел бы все, если бы не одно «но». Сначала он подумал, что ослеп, ведь куда ни кинь взгляд, белая ровная муть. Весь мир заволок туман, да такой густой, какого Теодор сроду не видывал и не знал, что такое бывает. Тео спустился на землю и поежился. Один одинешенек в океане тумана. В нем потонуло солнце, дом, деревья и сам Теодор. Потерянность в пространстве — чувство не из приятных. Волосы вмиг оцерели и прилипли к лицу, на коже оседала влага, изо рта валил белый пар. Тео попытался найти тропинку и вдруг наткнулся на стоящего на коленях человека. Осторожно приблизившись, он с облегчением вздохнул, всего лишь надгробие. Тут и там виднелись неясные угрюмые фигуры, и каждый раз приближаясь, Теодор обнаруживал камни, древние, мшистые, разных размеров и форм. Теодор никогда не боялся их. Его встревожило бы лишь одно, если бы надгробия вдруг ожили и зашевелились. «Кладбище один плюс, но зато большой», — буркнул под нос Теодор. «Тут нет людей. Ну, по крайней мере, живых». Тропинка вскоре нашлась. Белея камушками, она петляла в белесой влажной неизвестности. Теодор ступил на тропу и двинулся вперед. Сколько он блуждал по погосту, Тео не знал. Он потерялся во времени и в пространстве, как вдруг... Впереди, возникнув из тумана, что-то колыхнулось, точно черный мешок. Тео застыл. «Кто это? Уносить ноги? Подойти?» «Эй, ты! Руки! Руки прочь! Ишь, надумал тыкать меня в ребра!» «А чё ты врёшь, будто мой лучший друг всего лишь напился в стельку и свалился во враг? Тут и оврага-то нет, он дальше!» «А ты поди ползал пьяный да проверял?» «Хватит вам припираться. Неужто не наспорились за два века? Мы по делу собрались. Не житель пропал, а они спорят, кто больше пьет. «Он! Нет, он!» Голоса показались Теодору странными. Вроде и близко звучали, а словно издали, как из толщи воды. Ему стало не по себе. Теодор в недоумении замер, а потом скользнул за ближайшее надгробие и затих. Если это горожане, его не заметят. Что все-таки происходит? Кому понадобилось в такую рань гулять по кладбищу? Туман быстро расступался, и Теодор увидел говоривших. Возле тропинки их собралось не менее дюжины, а сколько было точно, он не знал. Все они были очень разные. Высокие, низкие, толстые, совсем тощие. И все же Теодор понял, они чем-то и схожи. Что-то их объединяло. Будто всю толпу разом посыпали тысячелетней пылью, и эта пыль въелась в каждую складку их одежды. Все как один оказались мертвецки бледные. Теодор готов был поспорить, это не игра искаженного туманом света. И одеты один чуднее другого. Такой одежды, пожалуй, уже никто не носит, а может, никогда и не носил. А обувь? У одного башмаки были деревянные, у другого — скованными пряжками, у третьего — чуть ли не постолы. Люди шумели, перебивали друг друга, то выплывали из тумана неясными тенями, то исчезали там вновь. Теодор таращился на все это и не мог собраться с мыслями. Он даже рот раскрыл от удивления, но тут же захлопнул. В мире столько диковинного, что если всему удивляться, челюсть отвалится. «Говорю вам, уважаемые нежители, он не был пьян. Мы пьем только по субботам и только вместе. Давеча он зашел лишь договориться насчет рыбалки. Мы хотели утром подо льдом поудить рыбу. Вот и супруга его подтвердит. Так, госпожа Фифика?» Тетка сурового вида с носом, похожим на гусиный клюв, кивнула. За поясом ее платья, мало чем отличавшегося от мешка для картофеля, виднелись пучки полыни. Полынь торчала из-за уха, а также из сложно сплетенной косматой прически. «Фифика — достойная, надежная женщина. Уж она знает, что говорит». Тетка не проронила ни слова, лишь насупленно кивнула. «Вышел я утречком, иду и гляжу. Его следы. Косолапый, точно его. Думаю, вперед ушел, надо торопиться. Иду по следам, дохожу до места, где условились встретиться, а его нет, и след-то обрывается. Да вот, отсюда видать». Все фигуры повернулись в одну сторону. Тео из своего укрытия тоже увидел цепочку огромных следов на влажной земле, чуть припорошенной снегом. Следы вели в сторону вяза великана на опушке леса и внезапно обрывались. Люди ахнули и зароптали. «Куда он мог запропаститься?» «Да ушел он! Как? Следов-то нет! Обрываются!» «В овраг свалился!» «Так тут оврага нет! Смотрите, смотрите, это же его шляпа валяется тут! И трость, и ботинок!» Снова ропот, гулкий, многозвучный. Наконец тетка, похожая на гусыню, низко язычно подытожила, точно ударила в колокол. «Он исчез!» «Исчез! Исчез!» Толпа загудела, зарокотала. «Облава!» Все обернулись на звонкий крик. На пригорке меж елей на большом пне стояла девушка. Юбка до пят, длинный цветастый передник, на плечи накинута шкура, волосы упрятаны под платок, и Теодор подметил еще бледность лица, словно тающего от болезни. Тем не менее, во всей наружности девушки сквозило звериное ехидство. «Снова ты! А ну, повертай отсюда, шныряла! Граждане, не слушайте дуреху, вечно у нее облава на уме!» «Ты сама-то, тетка Фифика, что на медне-то вычудила? Забыла, поди, так я напомню!» Шныряла спрыгнула с пня и подошла к толпе, подбрасывая и ловя ножик. «Ну так слушайте. Иду я с утра и вижу такую картину. Это Мрайка, прозрачная, стоит у дороги и распевает. Солнце, солнце, повертай, зиму, зиму прогоняй. Солнце, солнце, дай весны тем, кому не снятся сны». И притом уже светло вовсю, и по дороге пыль вьется, кто-то в город едет. «Я, значит, ору ей, чтоб заткнулась. Сейчас кто услышит, придет на кладбище, мигом нарушит покой. А это баба!» Девушка ткнула лезвием в направлении Фифики. «Вопит, мол, что я не хочу весны такая сякая и вообще шла бы своей дорогой. Черта с два пойдешь. Эта полудурочная на самом видном месте торчит и внимание привлекает». «Граждане, да не слушайте вы носатую проныру!» Возмутился высокий парень с белыми волосами. «Я там был. Вот, глядите!» — он протянул руку. «Она меня укусила!» Толпа ахнула, шныряла, набычилась. «А что? Заявился и давай вопить! Мол, я нарушаю спокойствие! Это я-то! Ну и укусила! И так тебе и надо, ворона!» «Наше кладбище — обитель спокойствия!» — веско заявил сухонький древний старичок в половину человеческого роста, державший доску с гвоздями. «Давайте уважать друг друга!» «Да, конечно!» Шныряла зашлась едким хохотом. «Спокойствие! А куда Спиридона подевали? Превратили в облачко и отпустили в небо? Лучше послушайте, что было дальше. как все ушли, появляется на дороге, кто бы вы думали? Сам мэр верхом на пятнистом скакуне и остановился у ворот. Толпа ахнула, всколыхнулась, пронесся испуганный ропот. «Мэр! Сам мэр!» «Вот-вот!» Видя, что произвела впечатление, девушка напустила на себя важный вид. Остановился у ограды и смотрит. Меня аж холод пробрал. Уж кого-кого, живиков не боялась ни разу. Но вот этот черный мэр Ван Гели, страшный, как сама смерть. Не вру! Постояли бы так близко, и вам бы захотелось к змеиному царю провалиться, лишь бы подальше от него. Я так и обомлела в кустах. А тут ветер с моей стороны и на мэра. Он, конечно, не собачьим чутьем обладает, а живиковым. Однако, как ветер задул, так мигом нос в мою сторону и на кусты смотрит. Мне аж дурно стало от страха. Каков человек, а? Да ну, напридумала ты, неуверенно махнул рукой ворона. «Совпадение!» «Может, да только не верю я в совпадение!» — фыркнула шныряла. «Постоял и поехал дальше. У меня от души и отлегло, только злость охватила. Это ж как! Не прогони я Фифику, ох и хороша бы она была! Стоит посреди дороги, песенки распевает, а тут мэр, который только и ждет, чтобы облаву на кладбище устроить, а? То-то Спиридон пропал! Зуб даю, а то и 10! Началась...» «Облава!» «Батюшки родные, спасаться надо! Быстро все, по могилам! Облава! Неужто как 6 лет назад?» Люди переполошились, а две тетушки, обмякнув, даже на землю рухнули. «Вы-то, уважаемые нежители, верьте да не всему!» — подал голос блондин. «Я слежу за мэром. Кабы он устроил облаву, так приехал бы с 5-ёркой совета. А он в поместье сидит и вроде покоен, сам видел». Он выезжал в церковь и благодушно здоровался с паствой. Шныряла-то не первый раз болтает-каркает, она ж нас всех ненавидит и...» Девушка указала ножом на Белобрысова, и тот осекся. «Каркаю? Не я из нас двоих ворона. Кого ненавижу, это горожан. Какого черта им делать на кладбище? Прутся, вынюхивают, чтобы их пес пожрал. А я знаю, что вынюхивают. Кое-кто ведь догадывается, куда пропадают куры из закрытых курятников, да каким образом припасы из кладовых исчезают. А некоторые болваны, не будем указывать ножиком, разевают рты и забывают о том, что им говорили там. Вам что наказали? Неужто не помните? Не показываться людям, подозрения не вызывать, жить-быть тихо и смирно, долю нести до конца, тайну не нарушать». Но некоторые как были при жизни пустобрехами, так и смерть не научила, шатаются средь бела дня. «Замолкни, а то от лая в ушах звенит», — лениво отозвался ворона. «Тише, граждане нежители, я скажу вот что. Это не единственное исчезновение. Кабы в Ангеле, он бы нежителей и похищал, а вот горожанин недавно исчез. Слыхали? Позавчера пропал. Об этом пока мало знают, но скоро газеты раструбят новость». «А кто этот горожанин?» — с любопытством спросили из толпы. «Он также шел-шел и пропал?» Тут вновь подала голос шныряла. «Ха! В точку! Это старый брюзга-молочник!» Девушка брезгливо поморщилась. «Его все ненавидели, начиная с соседей и заканчивая подворотными псами. Направлялся в свою лавку и... пух! Исчез! И знаете... «Взлететь в небо при весе в 2 центнера — дело непростое!» Она злорадно рассмеялась. «Его испарителю пришлось попотеть, чтобы заставить эту тушу проделать такой трюк!» «Ты всех так ненавидишь? Или только тех, кто тебе не угодил?» — нахмурился ворона. Шныряла кольнула его взглядом, но тут же противно захихикала. «Стало быть, нет никакой облавы», — подытожил Белобрысый. «Чего ты, дурная, нас пугаешь?» — вот раскричалась. «Шла бы ты, только совет баламутишь. Если и горожане пропадают, стало быть, не облава. А что тогда? Кто их похищает?» «Граждане кладбища», — выступил карлик с доской, и Теодор подумал, что с таким спокойным голосом и уверенным поведением он, вероятно, у этих странных людей за старейшину. «Давайте голосовать. Если мы думаем, что Спиридона похитил в Ангеле, устроим второй совет. А нет? Просто подождем, вдруг он вернется, а потом будем искать. Кто считает, что это облава, поднимите руки!» В воздух взметнулся нож девушки. Неловко поднялись еще 2-3 руки, но быстро опустились. «Кто не верит в облаву?» Проголосовали все. «Решено. Расходимся». Люди стали разбредаться. Они шли прямиком в туманную муть и пропадали. Теодору почудилось, будто туман не просто окутывает их фигуры, а проникает сквозь них и плывет дальше. Вдруг Тео буквально спиной ощутил опасность. Он быстро развернулся, выбросив в сторону руку с ножом, и почувствовал у горла острое лезвие. Оба замерли, приставив друг другу ножи к горлу. «Не так быстро, глазастый!» — пропела Шныряла. «Не шевелись! Чикну, не успеешь сказать «ой!»» И она закричала. «Тревога! Человек соглядатай! Не жители! Я поймала шпиона! Он из города!» Раздались крики, шум, топот, и вот уже Тео стоял в окружении десятков странных людей. Внезапно стало так тихо, как должно быть среди могильных камней. Люди пристально смотрели на Тео и молчали. Кажется, прошла вечность. «Убери руку!» — прошипел Теодор, чуть повернув голову. «Я ничего плохого не задумывал и ничего не понял из вашего разговора. Мне нет до вас дела, и я вовсе не из города». «Да ну как же!» — фыркнула Шныряла. «Он пахнет, граждане! Живой!» Теодор чувствовал запах самой девушки. Он знал и этот запах, и внешность. Косые голубые глаза, на плечах серо-коричневая шкура, такая замызганная, будто принадлежала не лесному зверю, а бродячей собаке, роющейся на помойке. И понял, что все эти люди — не горожане и вообще не люди. «Ты кем перекидываешься?» «Чего?» — девушка стиснула рукоять ножа. «Кем? Волчицей?» «А не пошел бы ты!» Шныряла не могла подобрать ругательство. Наконец выплюнула. «Живяк!» Опираясь на доску с гвоздями, к ним подковылял карлик-старейшина, подслеповато заморгал и проговорил. «Это тот, кто поселился в проклятом доме!» У всех точно голос прорезался. «Эй, ты кто вообще такой? Чего суешь сопливый нос в чужие дела? Граждане, да он никак соглядатый! Соглядатый, ну точно! И как он нас заметил? Может, это он похитил старика Спиридона?» Мужчина с лисьей шкурой за спиной грозно двинулся на Тео. «Тише, тише, шумной народ!» — проскрипел старичок, стуча доской по земле. «Хоть вам и не положено быть такими. Чего припираетесь? Глядите, вон там, на земле!» Нежители уставились на что-то, и Теодор тоже попытался оглянуться, несмотря на нож возле шеи. «Тень! Смотрите, его тень!» «Какая странная! А человеческая где? Нету? Посмотрите хорошенько. Может, правда свой? Не житель?» «Точно. Его тень — это тень двери». «Двери? Почему двери? Это точно его тень, правда? Эй, парень, это твоя тень!» Теодор увидел, какое облегчение вызвала его необычная тень, и сам перевел дух. Он не горел желанием умереть среди этих странных неизвестно кого. Он мысленно взмолился, чтобы его ответ был таким, которого они ждут. «Да», — сказал Теодор, впервые осознавая всю нелепость ситуации. «Это моя тень». «Божечки мои! А что, у моего племянника как-то была тень в виде креста? Такое случается! Главное, что не человеческое! Отпусти его, Шныряла!» Однако девушка и не думала убирать нож. «Так ты не житель? Скажи это всем! Не житель?» Теодор молчал. В горле пересохло, и он понятия не имел, что сказать. Он впервые слышал слово «нежитель», хотя родители произносили множество странных слов. «Тише, тише, шумной вы народ!» — сердито прикрикнул старейшина, видя, что Теодор колеблется. «Хоть вам и не положено быть такими. Чего припираетесь? Не знаете будто. Просто так на кладбище не селятся». Нежители переглянулись. «Или ты мертвец?» «Или ты мертвец?» — заключил старик. «Чего решать? Мертвецы лучше всех хранят тайны. Тень-то у него не человеческая, стало быть, из наших. А коли так, ему среди нас место. Вы же знаете, мы едины. Так уж повелось, что кладбище одно на всех. Пусть мальчонка ходит да слушает. Его это, не забывайте, тоже касается. А вось чего умного добавит? Эй, Тебя как кликать, парень? Я тебя еще вчера приметил, когда ты на чердак лез. Назовись нам, я вот плотник. Теодор. Толпа зашушукалась. Это что, настоящее имя, что ли? Да, а почему нет? Нежителям это не понравилось. Да потому что врешь, прорычала Шныряла. Ни один нежитель не назовется настоящим именем. Говорю, он из Китилы, из города, от мэра. «Замолкни, дуреха!» — крикнул ворона и, подойдя ближе, обнюхал Теодора. Тео заметил, что глаза у парня сверкали темно-красным. «Посмотрите на его лицо. Выглядит странно. Да и не мог он нас просто так заметить. Не, сдается мне, он таки не житель, только свеженький, правил не знает. Может, ему наверху не настучали по голове-то и не объяснили, что к чему? Малой, ты как питаешься? Спишь?» Теодор хмыкнул. «А что, можно без этого?» «Ногти и волосы растут. Взрослеешь, сны видишь?» «А не видно, какие у меня патлы?» Тео начал раздражаться. Рука, в которой он держал нож, уже затекала. «Конечно, растут. А вы кто, собственно? Мне ничего от вас не нужно. Я ищу своего отца, он ушел в Китилу и не вернулся. И он тоже... перекидыш. Лис». «Не житель? Твой отец?» «Его зовут Лазар. И объясните уже, что значит «не житель»?» Тут вперед снова шагнул мужчина, носивший на плечах рыжую шкуру. «Я его помню. Бродил тут один лисий колдун. Еще хромал на одну ногу. Капканов, видать, перепробовал лапами, мало не показалось. Он дневал однажды в проклятом доме. Ни с кем не разговаривал, просто появился и быстро ушел. И он общался с горожанами, лечил их, кажется». «Это он», — выдохнул Теодор с замершим сердцем. «Отец был здесь». «Шныряло, отпусти парня!» — приказал плотник. «Он свой!» Лезвие соскользнуло с шеи, Тео облегченно вздохнул и тоже опустил руку, однако нож не убрал. И девушка не отошла, стояла наготове, чтобы кинуться. Ишь, какая злобная! Глаза так и светятся льдом и таращатся, один на Теодора, другой на нежителей. «Так вы видели его? Он пропал больше месяца назад. Мама пошла за ним и... я хочу найти их». «Больше месяца?» — покачал головой лис-перекидыш и сказал то, чего у Теодора на душе заледенело. «Нет, парень, об этом не расскажу. Лазар жил тут, но давно. Дай-ка припомню... да, 6 лет назад, как раз перед облавой, а после исчез. Ни одна душа его здесь с тех пор не видела, клянусь своей шкурой». Теодор почувствовал, как сердце обрушилось в груди. Вспыхнувшая надежда угасла. «Я видел на спуске к городу обугленный боярышник. Что там произошло?» «А, точно, точно. Случилась тут гроза посередине зимы и молния. Мы видели, ударила как раз за тем холмом. А чего спрашиваешь?» Теодор только вздохнул. «Значит, отца здесь не было. Его видели 6 лет назад, и с тех пор он не появлялся. Лазар не дошел до города, с ним что-то случилось, видимо, с матерью тоже». Теодор был уверен, отец, обугленный боярышник и ветвь, которую принес север, как-то связаны. Вдобавок в Китиле пропадают люди. Отец видел во сне, как Теодор открывает дверь, матери тоже что-то дурное снилось, а после появилась странная тень. Вероятно, все эти сны были пророческими. Только что это все значит? «Стало быть, ты сын Лазара? А не похож. Ни рыжий, ни голубоглазый», — мужчина хмыкнул. «А только такой станет перекидышем. Странное у вас семейство получается, и отец не житель, и сын туда же. Печаль какая. Сколько тебе лет, и когда ты, ну, прости за любопытство, усоп?» 16 скоро. «И ничего я не усоп. Что за слово такое?» «Умер, парень», — со скрипучим смешком пояснил плотник. «Лис у нас просто выражается так. Давно ведь не жителем стал. Современный язык-то не очень знает». «Я не умирал». Теодор явно ляпнул что-то не то. Нежители вытаращили глаза, а Шныряла вскинула нож. «Живяк! Так и знала, живяк он! Сам сказал, волосы растут, сны видит!» «Стоять!» — рявкнул на нее лис и с любопытством посмотрел на Тео. «Тень-то у тебя не жительская. Как же ты ее получил?» «Сам не знаю». «Получается, он вроде как ни туда, ни сюда», — — хмыкнул плотник. «Так, что ли? Первый раз такого нежителя вижу. Они жители, они, понимаешь ли, разные очень, но все как один снов не видят, не стареют и не растут, и, главное, тень у каждого своя, а некоторые тени еще и меняются». Старик кивнул себе под ноги. Тут Теодор увидел, что у ног старейшины и вправду лежит очень странная тень. Она будто не знала, какой ей быть, и выглядела то человеческой, то вытянутой прямоугольной, то словно от облака. «Иногда случается, человек погибает неправильной смертью», — объяснил карлик. «То есть его убивают, или он убивает себя сам, или просто не выполнил какую-то обязанность в мире живых. Тогда он вернется нежителем, и еле, стригоем, варкалаком, да много всяких личин, и будет так жить, покуда не сделает свое дело и не умрет второй смертью, а вот она необратима». «А перекидыши?» «Собаки, лисы, медведи, конечно. Нежителя нельзя в полной мере назвать живым. Тело-то его не подчиняется правилам мира людей. Он остается до своей второй смерти в том виде, в котором был при первой. Значит, волосы, ногти, зубы не растут, и возраст не меняется. Некоторым нежителям, кто плотнее, вода и пища нужны, сон для поддержания сил. Остальные же, и ели, спиридуши, ледящие, в пище не нуждаются, а сон их может продлиться хоть мгновение, хоть 100 лет. «Хотите сказать, мои родители-перекидыши — мертвецы?» Плотник пожал плечами. Теодор вспомнил рассказ рыжего парня о самоубийце. «Правду говорят, твой батя самоубивец». «Да нет, бред какой-то». «Нежитель может стать перекидышем, а живой человек нет. У живых своя судьба, у нас своя. Перекидыши непрозрачны, так что могут с людьми вступать в разговор, если захотят. Только желающих мало. Обычно все прячутся по лесам и кладбищам. Так-то нас непросто заметить. Только никогда я не слышал, чтобы у нежителей были дети». «Они мои родители», — настойчиво сказал Теодор. «Двое перекидыши и сын-нежитель. Что же это? Семья?» Нежители заахали. «Неслыханное это дело, невероятно, вот дикость-то!» «Да», — нахмурился Теодор. «Мы жили в доме, в лесу, и отец лечил горожан». Плотник посмотрел на него искоса и покачал головой. «Уму непостижимо, ну и ну! Бог мой, ты правда сам странный, тень нежительская, а тело-то живое, прости, если оскорбил». «Назваться живым оскорбление? Ну точно чудной народ!» «Стало быть, вы...» — Теодор обвел глазами серую толпу, в клоках мути их ноги пропадали, и Теодору чудилось, будто туман не окутывает тела, а проплывает сквозь них. «Вы мертвецы?» Повисла напряженная тишина. «Фи, как невежливо!» — заявила тетушка Фифика и гордо вздернула подбородок, всколыхнув туман. «Ишь, чего выдумал? Запомни, юноша!» Тетушка подошла вплотную к Тео и ткнула ему пальцем в грудь. «Мы не жители!» По обиженным лицам Теодор понял, что с этим ему спорить не стоит.